Мы ошибались, считая пентоксил и метацил специфическими препаратами, пригодными лишь для ускорения производства лейкоцитов. Их нельзя даже рассматривать как стимуляторы кровотворения вообще. Пиримидины – универсальные ускорители клеточного размножения. А коли так, то ничего нет удивительного, если эти универсалы подгоняют производство и красных, и белых кровяных телец, поторапливают развитие соединительной ткани и тем ускоряют появление послеоперационного рубца. От них еще и не того можно ожидать. Очевидно, пиримидины со временем помогут восстанавливать ткани внутренних органов, кожи, а может быть и кости. Об этом позаботятся будущие поколения экспериментаторов и врачей. Нам же не пугаться, а радоваться надо многообразным благодетельным проявлениям пиримидинов в организме. Их широкий профиль говорит за то, что открытые препараты подлинно ценны. То, что пентоксил и метацил оказались ценными для разных сфер медицины, было важно и по другой причине. Профессор не раз говорил ученикам: главная задача фармакологии – не просто разыскивать какие-то новые лекарства. Искать надо новые типы лекарственных воздействий. До сих пор медики не имели ни одного препарата, который бы ускорял размножение клеток в ране. Не было и средств, способных подстегивать работу лейкоцитов-фагоцитов. С появлением пиримидинов врач обретет, наконец, возможность управлять этими функциями больного организма. Он получит активные вещества с новым типом лекарственного воздействия. Отсюда вытекает еще одно следствие – надо поскорее передать практическим врачам то, что создано в эксперименте. Кому более всего могут пригодиться пиримидины? Очевидно, хирургам. Не ожидая, когда медики заинтересуются его лекарствами, Николай Васильевич обратился к ним сам. И снова академисты ворчат на нетактичного фармаколога. Поглядите-ка на него, как какой-нибудь корабейник набивается он к врачам со своими препаратами. Большинство коллег Лазарева так действительно никогда не делают. Завершив опыты в лаборатории и получив от фармакологического комитета официальную бумагу о том, что лекарство при испытаниях на больных одобрено или не одобрено, фармаколог считает свою роль исполненной до конца. В крайнем случае он может написать бумагу в тот же комитет с просьбой повторить проверку в другой клинике. Обращаться к практическим врачам, возить препарат по больницам, помилуй Бог, это не занятие для исследователя, наше дело – наука. Для Лазарева противопоставление «наука и больной» попросту не существует. Раз препарат найден, испытан, одобрен, он должен служить людям, и не когда-нибудь, а немедленно, сейчас же, Надо открыть хирургам глаза на пентоксил. Они должны знать, что создан препарат, который помогает преодолевать самые нежелательные последствия операции. Это важно для них. Ведь только по поводу аппендицита в нашей стране ежегодно делают не менее 1,5 миллиона операций. А грыжесечения, а язвы желудка, операции на почках, печени, на легких. Нет, фармаколог Лазарев не считает для себя зазорным ездить по клиникам и рассказывать врачам о перимединах. Он делает это ради блага больных. При случае он готов даже выступать перед городским собранием практикующих врачей или писать статьи в хирургические журналы. Только бы врачи прислушались, вняли, использовали ценный препарат. Дабы хирурги не слишком утомлялись, читая непривычное сочинение фармаколога, Николай Васильевич готов даже составить для них совсем простую табличку. Примечание. Лазарев Н.В. Лекарственное воздействие на воспалительные процессы. Вестник хирургии имени Грекова. Номер 2. 1956. В одной колонке обозначил он те явления, которые сопутствуют хирургическому вмешательству, а рядом действие пентоксила. И вот что получилось. Кровопотеря. Пентоксил усиливает восстановление крови. Инфекция. Пентоксил усиливает фагоцитоз. Воспаление. Пентоксил подавляет воспаление. Некроз. Омертвление ткани. Пентоксил уменьшает размеры. Регенерация. Восстановление тканей. Пентоксил ускоряет регенерацию. Последняя строка таблицы особенно важна для хирургов, а в конечном счете для перенесших операцию больных. Когда Гераклит провозгласил, что человек не может дважды войти в одну и ту же реку, он имел в виду, что вода в реке находится в постоянном движении. Во второй раз мы входим как бы в другую реку. Но древнегреческий философ едва ли представлял себе, как и насколько быстро изменяется сам человек. Перемены эти происходят поистине ежесекундно. Каждый миг умирают и отторгаются в теле миллионы клеток, и такое же количество нарождается вновь. Так называемая физиологическая регенерация порождает свежую кожу взамен ороговевшей, замещает на стенках кишечника огромное количество постоянно слущивающихся клеток, продуцирует половые клетки, ведь при одном истечении семени выбрасывается наружу свыше 200 миллионов спермиев. 80 дней достаточно, чтобы сменились все белки организма. За 70 лет жизни мы обновляемся таким образом более 300 раз. Но есть еще один тип регенерации, тот, что спасает нас в минуты роковые. Я говорю о регенерации репаративной. С ее помощью организм латает насильственно нанесенные ему разрушения. Репаративная регенерация заращивает раны, заживляет ожоги, скрепляет хирургические швы. Не будь репаративной регенерации, человек погибал бы от любой царапины, ибо разрушение кожи открывает нашим незримым врагам, микробам, дорогу в организм. Регенерация же захлопывает распахнувшиеся ворота. Надо ли после всего сказанного повторять, как велико значение лекарств, усиливающих репаративную, восстановительную способность организма? С древнейших времен мечтает человечество о таких препаратах. В сказках разных народов упорно повторяется один и тот же мотив. Изрубленного в бою героя сращивает мертвое и оживляет вода живая. А где они, эти сказочные воды? До самого начала 50-х годов 20 века ни одна фармакопея мира не содержала ускорителей заживления. Но вот, наконец, лекарство открыто. Статья профессора Лазарева опубликована в хирургическом журнале. И что же? Может быть, хирурги встретили ее кликами восторга, бросились поздравлять и благодарить фармакологов за помощь? Ничуть не бывало. Да Николай Васильевич и не ждал благодарности. Он слишком хорошо знает историю медицины, чтобы думать, что в хирургии, возможно, морская команда. Всем поворот кругом. Прошлое свидетельствует скорее о противоположном. Любая хирургическая операция начинается ныне с неизменного ритуала. Врач моет руки, моет мылом, губкой, щетками, протирает пальцы спиртом. Без этой процедуры невозможна современная хирургия. А ведь прошло всего лишь 100 лет с тех пор, как англичанин Листер, опираясь на опыты Пастера и наблюдения венского врача-акушера Земмельвейса, предложил своим коллегам мыть руки перед операцией. И тогда же администрация лондонской больницы сделала ему выговор за неумеренный расход мыла. Недоразумение, но история свидетельствует. Врачи поочередно отказали в доверии наркозу, местному обезболиванию, переливанию крови. Так что уж там говорить о каком-то пентоксиле. Даже пенициллин — это гордость науки нового времени — 12 лет не был выделен в чистом виде, хотя его открыватель Александр Флеминг все это время обивал пороги медицинских учреждений, убеждая медиков очистить и испытать препарат. Великая научная идея редко внедряется путем постепенного убеждения и обращения своих противников. В действительности дело происходит так, что оппоненты постепенно вымирают, а растущее поколение – с самого начала осваивается с новой идеей. Примечание. Макс Планк. Единство физической картины мира. Москва. Наука. 1966. Эту истину замечательный физик Макс Планк извлек из собственного, не слишком легкого жизненного пути. Что и говорить, исторические примеры настраивали открывателя на грустный лад. И все-таки оптимистичный по натуре Лазарев не терял надежды пробиться к сердцу современников. Ему пришлось довольно долго преодолевать незнание одних и ленивое равнодушие других. С незнающими было проще, их иногда удавалось просветить. Но что делать с равнодушными? Эта проблема возникла перед философами и учеными уже в самой отдаленной эпохе. Только так можно понять полотно художника XVI века, который, изобразив свечи, факелы и сову в очках, символ острого зрения, сокрушением приписал тут же. Чем помогут факелы, свечи и очки, если люди не желают видеть? Большинство хирургов, с которыми Лазарев говорил о перимединах, не желали ни видеть экспериментальных фактов, не внимать теоретическим обоснованиям фармаколога. В их речах сквозили лишь два желания – не уронить себя в глазах собеседника и ни в коем случае не делать ничего такого, чего они не делали прежде. За тысячи лет своего существования – равнодушные очень хорошо освоили искусство объясняться с открывателями нового. Чело их всегда нахмурено, вопросы звучат многозначительно и строго. «Вот вы говорите стимулировать репарацию. Прекрасно. Но уверены ли вы, что перимедины – поведут себя в организме так, как вы рассчитываете? Будут ли они стимулировать рост тканей там, где надо? Не произойдет ли все, как в известной сказке, где карлик Мук съел каких-то плодов, и у него выросли огромные уши и нос?» «Нет», терпеливо объясняет фармаколог. «Так не получится. Мы проделали сотни экспериментов на крысах, кроликах, собаках и...» «Ну да, на крысах и собаках», будто бы даже поддакивает равнодушный. «Механизмы воспаления и заживления у человека и крысы ничем не разнятся между собой», – парирует Лазарев. «Опыты же наши показывают, что ни пентоксил, ни метацил не вызывают размножения клеток в организме. Наши лекарства лишь усиливают репаративную регенерацию. Там, где организм восстанавливает нанесенные ему повреждения, там перимедины ускоряют, подстегивают уже и без того идущий процесс. Их работу можно уподобить гирям в часах-ходиках. Гири ускоряют ход часов, но они не нарушают связи между деталями часового механизма». «Возможно, возможно», – качают головами равнодушные. вам лучше знать. Однако репаративная регенерация –